Как-нибудь. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Кто не знает это знаменитое стихотворение? Володя Полуянов, ленивый мальчик, тоже знал эти строчки. Лежа утром в своей постели, торжествуя по поводу приближения весенних каникул, он переделывал стих на все лады. Родителям надоело упрашивать его вставать в школу. Они махнули рукой на своего сына, оставили ему завтрак на столе, а сами ушли на работу. Он всегда опаздывал в школу. А в этот раз решил совсем не идти. Весна! Володя, торжествуя, по лужам обновляет путь. Дружок, каникулы почуя, с ним вместе скачет как-нибудь. Володя вздохнул. Каникулы начинались завтра. Мы, торжествуя, в кино могли бы завернуть. Дружок, дружок, ты, протестуя, поменьше лай уж как-нибудь. Дружок вовсю лаял, видя своего молодого хозяина, до сих пор в кровати. «Весна, весна, тебя люблю я. Зачем за партой спину гнуть, когда спокойненько могу я часок-другой пока заснуть?» Но спать не хотелось. Вставать тоже не хотелось. Было желание полежать. Еще зевну я каникул ждать, какая жуть, но ничего, свободы действий, дождемся лежа как-нибудь. Он зевнул. Пес залаял. Володя бросил в него подушкой. Пес заскулил. Володя сочинил. Весна, подушку в пса кидая и без подушки оставаясь, я пролежу уж как-нибудь. Тогда дружок, окончательно выйдя из себя, неожиданно стянул с Володи одеяло. У всех терпение кончается. У собак, между прочим, тоже. Самый лучший лагерь. Дело в том, что в Прибрежном, Лазурном и Горном мы уже были. А теперь отправились с визитом в лагерь морской. В шлюпке спор завязался. Какой лагерь лучше? Потом спор до того разгорелся, что лодка стала качаться. Честное слово. Но мы все равно спорить продолжали. Только когда Коля Яблочкин встал и замахал руками, мы его обратно посадили. Коля Яблочкин закричал: «Самый лучший лагерь — наш, кипарисный! У нас столько кипарисов, что другим лагерям никогда столько не насажать! А если даже насажают, жди, когда они вырастут! А когда они вырастут, наши кипарисы еще больше вырастут! Вы это соображаете? А те будут расти и расти, и все без толку! Никогда им наших в жизни не перерасти!» Витя Курочкин закричал: «Мне нравится Прибрежный, там в воде меньше камней, чем в других местах, а в других местах камней больше». И он стал так хвалить Прибрежный, так орать, что его пришлось успокаивать, как Колю Яблочкина. «Ой, девочки!» — вдруг закричала Катя, когда мы проезжали мимо Лазурного. «Пушкин знал! Где стихи писать? Пушкин все знает!» И все поняли, что ей Лазурный лагерь больше нравится. Все смотрели на грот Пушкина. Все немножко помолчали, а когда проехали, снова заспорили. Патрик заявил через переводчика, что ему трудно ответить, какой лагерь лучше, но Горный не хуже. Его спросили через переводчика, что значит «Горный не хуже», и он ответил через переводчика, что его слова означают «горный лучше». Его спросили через переводчика, чем ему «горный больше нравится», а он ответил через переводчика: «потому что на горе». Больше его не стали спрашивать, но спор продолжался до тех пор, пока к морскому не причалили. В морском лагере Витя Курочкин прямо ошалел, бегал с вытаращенными глазами мимо архитектурных сооружений и кричал, что он всегда тянулся к бетону и стеклу. Не хотел даже ехать обратно, заявив, что он к кипарисам никогда не тянулся. А сам, между прочим, несколько раз на кипарисы пытался залезть, я видел. Однажды даже с одного кипариса на ежа свалился. На обратном пути мимо всех лагерей ехали тоже споря. Мы всю дорогу спорили, а в конце концов решили, что самый лучший лагерь — Артек. Ведь это и есть Артек. Все пять лагерей, о которых мы спорили.